Смотрите, как наблюдает за нами Понятиев. Понять пытается, что у нас тут за странное партсобрание. Скотникову, вашу мачеху половую, кажется, узнал. Сохранилась. Твой сынуля замочил ее, Понятиев. Не удивляется он, от вас и не того еще может ожидать. И ведь прав он, хоть и сам злодей первоотменный. Когда я нашел вашего старика, после того, как благодаря опять-таки случайности он попал на этап, а не в камеру смертников, он, узнав меня, умолял его прикончить. Слезы текли из его выцветших глаз, и я понимал их немую мольбу. Но я сказал ему: «Нет, Понятиев, раз ты ускользнул чудом из моих лап, значит, суждено тебе жить в таком виде. Живи!» «Ответь мне, если бы заново вернули тебе жизнь, как бы ты ее прожил? Так же или по-другому?» Сжал зубы, задвигал желваками, давая понять мне, что не только точно так же прожил бы он свою жизнь, но и из меня кишки выпустил бы, попадись я ему на дороге. «Правильно, Понятиев? Видите, кивает. Сколько раз проклял он случайность, вырвавшую его из камеры смертников, не знаю. Сейчас, очевидно, уже не проклинает. Не проклинаете?» Мотает башкой. «Не проклинает. Он рад и такой жизни. Жизнь есть жизнь. Правильно, бандит?» Кивает. «Правильно. И вы, принимая решение, не забывайте этого, гражданин Гуров. Понятиев, а ты не хитришь ли, не притворяешься ли довольным и внутренне кипучим, чтоб спровоцировать меня, чтоб вроде бы, лишая тебя радости, освободил я тебя от наказания судьбы, а?» «Нет, не хитрит. Он нам всем еще даст дрозда. Африку завоюет, нефть Ближнего Востока приберет к рукам, Израиль сотрет с лица земли, в Европе старые шлюхи наведет порядок, за Китай возьмется, поделит сферы влияния США, изолировав новый свет от старого, занавес железный навечно установив между ними, а Южная Америка сама пойдет в лапы коммунистов. Дура она! Ну а после раздела мира доконаем потихоньку и Америку, и Канаду, деморализованных неуклонной сдачей всех позиций в Европе, Азии и соседней Южной Америке. Правильно я понимаю твои наметки, Понятиев?» Кивает. «Правильно понимаю. Зовет нас взглядом к экрану, чтобы убедились мы, увидев и услышав выступающих представителей компартии Капстран в его геополитической правоте». Кивает. «Сейчас заплачет. Смотрите, Карвалана увидел. Вытрите, гражданин Гуров, слезы на щеках папеньки. Противно? Тогда я вытру. Мне жалко его. Вернее, мне жалко не его с его деревянными мыслями, а теплящийся в нем огонек жизни, не имеющий к мыслям никакого отношения. Вот, дает мне понять, что я махровый мракобес, субъективный идеалист и мелкий религиозный мистик. Ладно, пусть смотрит время, потом кормить его будут. Силен, батя? Силен. Живуч? Живуч, вы в него. Бромом и разной дрянью врачи в пансионате пичкают вашего папашку. 84 года, а ревет иногда по ночам, бабу хочет. Но нет ему, по моему приказу, бабы. Нету. Когда я, приехав из срочной командировки, узнал, что Понятиев прибыл на этап, я истерически расхохотался. Не нервничал, однако, ибо понял, что существует какая-то система случайного ускользания от меня моих главных врагов, и я согласился с ее неведомым мне смыслом. Через час уже летел на Колыму. Вы понимаете, что заинтересуйся кто-нибудь всерьез бредовыми, на первый взгляд, байками про эпизоды киноследствия, в которых Понятиев таскал с Ильичом на первом всероссийском субботнике самшитовое бревно и свихнул вождю ключицу, а потом четвертовал Сталина на лобном месте, и пошли бы нежелательные слухи, узнал бы о них Сталин, и представлять, что тогда будет, мне не хотелось. Прилетаю, добираюсь, мерзну в полуторках, трясусь от лихорадки, прибываю на рудник Коммунар, иду в лагерь. В лагере окружен батальоном охраны, в лагере восстание. Восстали старые большевики, требуя свидания со Сталиным или хотя бы с Молотовым или Калининым. Они никак не могли понять, что происходит. Если произошла контрреволюция, пусть им скажут об этом прямо. ибо самое трагическое для них в том, что контрреволюция прикрывается ихними большевистскими священными лозунгами, а пользуется оружием, взятым из большевистского арсенала. Они хотят правды, согласны на каторгу и смерть, но они должны знать правду. Сталина в зону, Молотова на вахту, Ежова и Берия к стенке. Да здравствует марксизм, ленинизм, да здравствует коммунизм, светлое будущее всего человечества. Лозунги эти были написаны кровью на простынях. Но если это не контрреволюция, заявляли старые большевики, то что же это? Вредительство. И если охрана считает себя настоящими советскими людьми, строящими коммунизм, она должна содействовать выяснению истины. Название рудника «Коммунар» требовали изменить и называть временно «фашист». Но восстание восстанием, а за неделю до этого трое урок, два врача и понятиев совершили дерзкий побег, пытаясь, очевидно, пробраться в Индию, как уверял меня начальник лагеря. «Почему же в Индию? Потому что там тепло». «Дурак ты, — говорю, начальник, — и дрянь. Может, — отвечает, — я и не разбираюсь в географии, зато психологию урок изучил хорошо. Они тепло любят, и ни хера не делать. А в Индии, — толкуют наши большевички, — только бездельем и занимаются вместо того, чтобы осуществлять пророчество вождей мирового интернационала. Хватит, — говорю, — трепаться, скотина поганая. Почему Понятиев ушел? Я тебя за него в колючую проволоку замотаю, обоссу бледину и заморожу. Почему он ушел?» Дурак-начальник пояснил, что сам Понятиев никогда бы не ушел. «Видите?» — кивает папашка. «Его увели насильно, как теленка. И урки, и интеллигентные в прошлом врачи ожесточились в Колымском аду, так что и решились на каннибальский вариант побега. Обокрали санчасть, забрали инструментарий, хирургический, хлороформ и прочую херню, и прихватили с собой Понятиева. Так пираты прихватывали в разбойные рейсы живых черепах. Почему прихватили именно Понятиева? Он был самым тупым, слегка обезумевшим от наших киносъемок и всех следственных потрясений, фанатичным зэком. Открыто и тайно стучал на тех, кто, по его мнению, сомневался во всесильности и верности учения, на тех, кто пытался установить связь между причинами и предварительным следствием, оголтелой дегенерацией охранников и выхолощенностью всего человеческого в свидетелях по делу, на тех, кто расколол псевдогуманистическую демагогию прессы, радио и литературы. Понятиев стучал, людей вышибали голыми с вахты на 40-градусный мороз, где они засыхали. Вот его и прихватили с собой. Интеллигентные врачи думали, что они убьют таким образом пару зайцев, запасутся провиантом, внушат Понятиеву отвращение к учению и как следует его проучат. Меру ожесточения они, к сожалению, потеряли. Мотает головой, видите? Не внушили, мол. А как ты, Понятиев, относишься к еврокоммунизму? Плюется. В экран только не плюй. Дорогой у твоего сына телевизор. Тогда я был убежден, что все беглецы или погибнут, или изловятся. Побеги не удавались в те времена, в тех краях никому. Вышло иначе. Если бы папашка ворочил языком, он рассказал бы, как было дело, кивает. Дурак был Ленин, высказываясь от бескультурия о музыке Бетховена, как о музыке нечеловеческой. Нечеловеческой музыки, если только не иметь в виду божественность ее происхождение, а его Ильич иметь в виду, конечно, не мог, быть не может. А вот нечеловеческие муки существуют и существуют постольку, поскольку Господь за них не ответственен ни перед собой, ни перед человеком, ни на йоту. Они дело рук и разума самих людей. Вина за них на человеке, и Понятиев испытал их сполна. Это его сейчас нужно вывести на тележке на сцену Кремлевского дворца съездов, и ему рукоплескать как примеру верности идеи, как мученику ее и залогу дальнейших успехов на всех фронтах коммунистического строительства, и при этом объявить, что человеческого в товарище Понятиеве давно уже ничего нет, и поэтому он наш святой номер два. Я думаю, что когда кончилась жратва, ужесточившиеся до последнего предела беглецы ампутировали Понятьеву левую, мотает головой, правую руку, ампутировали под наркозом. Продолжали идти, обходя стороной любой охотничий дымок, пробираясь через самую глушь, чтобы не быть обнаруженными даже с воздуха. Я лично руководил поисками, они ни к чему не привели. Месяц прошел, второй кончился. Сколько вы добирались до побережья, Понятьев? А, 2 месяца. Кивает. Долго, как я понимаю, сбившись с пути, блуждали. Вторую руку у него отняли. Оба рукава, небось, на лишние варежки пошли. Да, это он вам дает пояснение, гражданин Гуров. Только напрасно ты, Понятьев, надеешься, что сын твой страдает. Не тот он человек. Не так ты его воспитал. Не теми напичкал идеями. Сначала он шел пешком, как все. После ампутации одной ноги его везли на лежанке, приложенной к лыжам. Потом он стал таким, каким вы его сейчас видите. Речь, когда пропала, спрашиваете. Еще в тайге? Кивает. И заметьте, ни чудовищная антисанитария, ни безумные, ни прекращающиеся боли, ни голод. У беглецов был небольшой запас муки и рыбьего жира для поддержания жизни в черепахе. Ни холод, ни душевные мучения. Стоп! Может быть, как раз отсутствие души или почти полное ее омертвение и помогли выжить вашему папашке? Он ведь наверняка отрицает существование в человеке души. Кивает, отрицает, улыбается. Это он, очевидно, говорит, что его не возьмет даже нейтронная бомба. Молодец! Не знаю, смотрел ли он, как на кострах в котелке булькали похлебки с его членами. Не знаю, думал ли о смерти, пытался ли перед ее ликом соотнести с чем-либо все выпавшее на его долю, не знаю. Нашли его на берегу пограничники, опознали по разосланным фото. Спасли, отправили в лагерь для колымских саморубов. Там он и дождался смерти своего большого друга Сталина и своей реабилитации. Бежавшие на краденой моторке урки погибли при перестрелке с пограничным катером. Врачей успел перехватить американский эсминец. Не думаю, что они рассказали заморской публике о своем каннибальстве, каким бы оправданным оно им ни казалось. Жажда жизни, одним словом. Рассказ Джека Лондона под таким названием «Очень любил Ленин», кивает папа. С восстанием же старых большевиков на каторжном руднике «Коммунар» я разделался очень просто. Как прибывший из Москвы эмиссар с неограниченными полномочиями выступил перед восставшими и сказал так. «Как вы думаете, граждане, существует или, скажем, теоретически, может существовать связь между революцией, провозгласившей своей целью уничтожение всех устоев, и всеобщим аморализмом, который принял такие чудовищные масштабы в политике, экономике, быту и общежитии нашей страны, что партия всерьез задумалась о породивших его причинах? Существует?» «Нет, нет, нет», — хором ответили восставшие. «Если не существует, то кто виноват в таком факте, как недавний побег, в котором трое бандюк, ровесников советской власти и двое вполне интеллигентных врачей захватили с собой крупного марксиста-ленинца, несгибаемого ортодокса гражданина Понятьева? Кто виноват? Его захватили с собой в качестве черепахи, чтоб сожрать по дороге, остатки выбросить соболям и волкам к чертовой матери. Я взял случайно случай крайний, неслыханный, но повсеместное враждебное отношение повально запуганных людей друг к другу, чудом еще не дошедшее до людоедства, отвратительное равнодушие временно остающихся на свободе к жертвам произвола, а их миллионы, массовая беззащитность перед лицом очевидной лжи и демагогии, вырождение рабочей крестьянской профессиональной совести и многое другое заставили нашу партию, вооруженную марксистским учением о причинности явлений, сделать соответствующие выводы, ликвидировать экстремистские тенденции развития общества и государства и твердо встать на рельсы нашей дорогой и любимой в прошлом эволюции, граждане, ибо анализ дегенеративных явлений нашей 20-летней истории неопровержимо признал виновными в них революционный аморализм и некоторых его жрецов типа Ленина, Дзержинского, Троцкого, Бухарина, Рыкова, Каменева, Зиновьева. Только революция, благодаря которой власть попала в руки уголовников и фанатиков, повинна в том, что, возможно, в эту минуту пятеро беглецов, двое из которых абсолютно невинные, но доведенные до жесточения люди, сидят у костра и облизывают пальчики гражданина Понятьева. В этом нельзя обвинить ни царскую власть, ни помещиков, ни капиталистов, ни церковь, ни мещан, ни разведки капиталистических держав, ни развратное буржуазное искусство. Теория возвращения на рельсы эволюции разрабатывается в настоящее время прибывшими из эмиграции представителями русской традиционной философской мысли. Возвращайтесь на работу. Осмыслите, отрешившись от многих догм, происходящее, и тогда ваше освобождение и включение в нормальную общественную жизнь будет не за горами. Наши замечательные ученые, поэты и композиторы, художники и журналисты начали на днях исторический эксперимент. Цель его – доказать возможность постепенного возвращения массе людей человеческого облика, потерянного ими в условиях гражданской войны, многолетней партийной свары, вызванной беспринципной борьбой за власть, и неорабовладельчества так называемых пятилеток. Партия просит участвовать в нем всех. Эволюция начинается. Ура! Многие радостно и свободно закричали «Ура!», но были там просто хлопавшие ушами дебилы. Были мужики с оглядкой, которых время научило крепко стоять на ногах, когда кораблишко бросает с борта на борт, и были твердо каменные. Эти, дождавшись через 20 лет свободы, до сих пор оправдывают любую страшную, допущенную по тупости или произволу ошибку исторической необходимостью, а желание осмыслить природу ошибок для того, чтобы предотвратить их, искоренить преступным ревизионизмом. «Правильно я говорю, Понятьев?» — кивает. «Улетел я с Колумы, насмотревшись там такого, что если бы не память о прошлом и не надежда на будущее, то встал бы я на колени и взмолился бы, как взмолился при мне один зэк. Господи, у тебя бесчисленное количество солнц и звездных систем, и жизнеспособных планет в них больше, чем уездов в России. Так порази же мгновенным ударом жизнь хотя бы Колымского края за все, что мы делаем с ней и с самими собой. Порази, Господи, всю землю, чтобы не было обидно колымчанам. Порази, ибо от стыда перед тобою нет силы жить. Но если, Господи, если нет нигде в твоих бесконечных краях ни планетки, ни звездочки, с какой ни наесть захудалой жизнюшкой, если одни мы родимые у тебя, то прости меня великодушно и милосердно за грешную и похабную эту просьбу. Все, что ниспослано тобою в виде стихий и случаев, все обиды и раны, нанесенные нами самими друг другу, от которых слепнут очи и холодеет душа, я лично вынесу, как выношу, уголек из зоны в ладонях, дабы согрел моих братьев, людей в вечной мерзлоте, костер твоей стихии, и боль горелую в руках приму, как награду и смысл. Услышал я случайно эту молитву зэка, когда зашел в одну зону. Начальничек ее действительно оказался небывалым садистом и буквально заражалом остальных надзирателей. Жалобу зэков с риском для жизни передал мне вольный горный инженер. Проверил я ладони добытчиков золотишка, на которые содержался, кстати, ряд зарубежных компартий в те времена, ожоги. О прочих измывательствах говорить не буду. Приказываю начальнику, который тоже произвел на меня впечатление человека, вырванного из вращения круга жизни, выстроить в зоне всех зэков. Объясни, говорю добродушно присутствующим, почему ты не разрешаешь им пользоваться спичками и велишь выносить огонь из зоны только в руках, на нежных ладонях. «Граждане заключенные, — сказал начальничек обычным и уверенным, как на партсобрании, голосом, — вы у нас есть враги народа, фашисты, вредители, сектанты, поповщина и агенты. Вы, проповедуя буржуазный гуманизм, бросали яды в ясли, взрывали мосты, заливали в бензобаки танков по утрам мочу и замазывали фары броневиков говном. Вы выводили породы рыб с острыми костями, застревавшими в горлах ударников и стахановок. Вы за бесценок продавали чертежи наших линкоров-невидимок англичанам и японцам. Вы пропитывали колхозные поля польским искусственным гноем, губившим урожай на корню. Вы через вену подмешивали в сперму крупного рогатого скота сухую ртуть с целью снижения роста поголовья в колхозах. Вы разбавляли чугун и сталь аммиаком и добавляли в бензин соль. Вы делали головки спичек из глины и швейные иголки из свинца. Ваша изобретательность, жестокость и коварство были беспредельными. Вы потеряли право называться людьми, отказавшись добровольно принимать классовую мораль, но мы сделаем из вас человека. Из каждого из вас человека с большой буквы. Вы начали все сначала под руководством великого и любимого учителя всех народов, товарища Сталина. Вы начали с борьбы за огонь, граждане заключенные. Тяжело? Да, тяжело. Больно? Да, больно. А им, скажите, было легко? Тысячи лет тому назад я книгу читал «Борьба за огонь» одноименную. Легко им было? Нелегко. Тогда не было лагерей с казенной шелюмкой, и еду приходилось добывать самим, а не рыться в помойках и ждать хлеба по 5 дней, раззявив рыло. Тогда никто никому не выдавал казенных бушлатов, ушанок, простынок и соломенных матрасов, не строил нар и никого не охранял от нападения мамонтов. Но разгорелось же из искры пламя, разгорелось и подожгло царскую Россию, тюрьму народов, в которой сгорело все старое, и распорядок дня, и правила поведения заключенных, и нормы питания и срока, и надзиратели, и зверства жандармских полковников сгорело. А вы что хотите, потушить пожар мировой революции? Тут кто-то заорал: «Том-то и трагедия, что мы хотим ее разжечь, а нас посадили. Молчать не позволю». «Вранье!» — возразил начальничек. «Все вы сектанты, троцкисты, священники и огнетушители. Мы требуем и просим соблюдения норм человеческого общежития», — раздался громкий голос. «Норм? Норму температуры в бараке и на объектах надо заслужить», — сказал начальничек. «Пайку надо заработать. Одежда не нравится. Вспомните, в чем ходили те, искру которых вы мечтали залить ядами и ссаками. Вспомнили? Поэтому жалоб никаких не принимаю. Начинайте все сызнова, с борьбы за огонь». Ну, херню эту мне надоело слушать. Я вытащил несчастье в нарушение всех правил, носимое собой в зону, и сказал: «За потерю человеческого облика, попытку поставить органы над народом и злодейский план возвращения контингента заключенных к первобытному состоянию, начальник лагеря Напропалуев Юрий Викторович приговорен особым совещанием к расстрелу. Методы его руководства лагерем осуждены. Надзиратели уволены из органов. Условия жизни будут улучшены». Для зэков все это было сказкой. Дал я им пару минут понаблюдать за начальничком, который начал меняться в лице, и, не глядя, пустил ему пулю в лоб. Кто-то из священников подошел, прикрыл веки убитому и помолился. В общем, улетел я с Колымы, плюнув уже и на Понятьева, и на свою жизнь. Если бы не отъявленные злодеи, по которым пуля плакала с 20-х годов, я покончил бы с собой. Возведение их была цель моей жизни, но то, что происходило в те времена с невинными, всеобщая деморализация, ничтожество, забравшиеся в кресло своих предшественников, иногда еще большие подонки, чем они сами, и умевшие только зычно гаркать любимое слово партии «давай!», все это бросало меня в ярость и подавляло своей безысходностью. «Вон!» — Понятьев замотал головой. Он считает, очевидно, что никакой деморализации не было. «Вас, гражданин Гуров, зреет решение. Думайте». Вдруг звонят мне в 41-м в мае и сообщают, что Понятьев нашелся. Елки-палки, опять лечу туда, на Колыму. Где, вы думаете, нахожу я вашего папеньку? 10 фантастов, если начнут гадать и выдумывать, не нагадают и не выдумают. И интересно мне, Соотнесете вы после моего рассказа все услышанное с природой дьявольской идеи, сняв с нее, конечно, красивые слова, или же жуткие факты, повиснув в воздухе, будут ожидать 1000 лет установления своего с нею родства? Очень интересно. Добираюсь до межзонального лазарета. Хотите, спрашивает главврач с нормальным человеческим лицом, аттракцион посмотреть и сеансов, как у нас говорят, поднабраться? Там и понятие своего увидите. Пошли. Зоны лазаретные, мужская и женская, разделены забором. Перелезть через него нельзя даже здоровому человеку. На нем проволока колючая и острые пики. По обе стороны забора бараки, операционные, кухни, прогулочные, дорожки, морги. Морг женский и морг мужской. Мы стояли в женской зоне, на вахте. Оттуда хорошо просматривался весь забор. «Гони мужиков на прогулку», — распорядился главврач и сказал, «наблюдайте, товарищ полковник». И вот товарищ полковник видит через некоторое время, как из дырок в заборе, из одной, третьей, десятой, двадцатой, вылезают разных размеров стоячие мужские члены. А один из них самый здоровый. Главврач и вахтенные охранники засмеялись. «Я не сразу сообразил, над чем они хохочут, да?» Представьте себе, гражданин Гуров, вылезают на наших глазах стоящие мужские члены, которым бы сейчас жен своих радовать и веселить, бабенок-полюбовниц в сладкую пропасть закидывать, детишек зачинать, а они вылазят из дырок в заборе, залатанном во многих местах, вылазят в заново пробитые дырки, просовываются еще 5 членов, и вот уже визжа, горланя, хохоча, задирая на ходу юбки, платьица и комбинашки, бегут к членам из открытого барака несчастные бабешки. Облепили забор, тычутся, кто задом, кто передом. Я остолбенел и как бы отлетел сам от себя, став бесплотной тенью, потому что душа, много чего повидавшая, не могла признать в первый момент реальности провинциального аттракциона, как называли его главврач и надзиратели. Молодые средних лет женщины прилаживались к детородным органам зазаборных мужчин, и я слышал, как сплетаются чисто, вульгарно, нежно, шутливо и страдательно их голоса из-за невозможности сплестись в желанной ласке рукам и ногам из-за черт знает кем изобретенной невозможности проникновения в счастье самоотдачи к устам человеческим, человеческих уст. Это было невыносимо, и за миг до того, как я пришел в себя, я ощутил в своей душе отрешенную от всего личного любовь к людям, а может быть, страстное сострадание. Что-то удержало меня дать приказ прекратить это безобразие. Я отвернулся от женщин, стараясь не слышать ни голосов их, ни смеха, ни выкриков, в которых чувствовался назревавший по мере необходимого возрастание в душах общего стыда, взрыв веселого и спасительного хулиганства. И смотрел на похабные лица надзирателей. Я вглядывался в них. Потом спросил, откуда сами они родом-то? Смоленский, Вятский, с Урала. Крестьяне? Крестьяне. Чего с земли снялись? Вы же не призывные. В райком, оказывается, их вызвали и сказали, что охранять некому. И поэтому они, как самые сознательные и трудолюбивые колхозники, должны взять винтовки в руки и идти на курсы надзирателей. Ну, а то, на что вы смотрите, интересно, спрашиваю? За всех ответил главврач. Интересно с точки зрения, до чего могут пасть изменники, воры, шпионы и вообще все враги народа. Идемте, говорю, в мужскую зону. Вызовите бригаду плотников, снимите забор. Пусть совокупляются по-человечески. За демографический взрыв будете отвечать лично вы. Развели тут бордель. Колониалисты, фашисты, капиталисты и помещики не позволяли себе измываться над первичными человеческими инстинктами. Вы же не только позволили, но и рыло свои осклабили. Доложу Берия. Всех перестреляю к ебаной матери. Приходим в мужскую зону. Помните понятие в тот момент? Помнит. Он все помнит, в отличие от вас, гражданин Гуров. Двое зэков держали его на руках, прижимая к забору. Я поначалу не понял, что безногий и безрукий обрубок совершенно голым черепом ваш папашка. Это ему принадлежал самый длинный хер. Папашка силился получить удовольствие. Я подумал, что вид мужиков, отправлявших нужду в бабах, был не так унизителен, беспомощен, жалок, не так разрывалось сердце, как вид суетившихся перед забором женщин, неловко совершавших мужские телодвижения и, возможно, ухорски воображавших себя в эти минуты сильными, страстными, горячими мужиками. Внешне, во всяком случае, извращение человеческой природы меньше чувствовалось в зоне мужской, а не в женской. «Смотрите!» — Понятиев замотал головой, давая мне понять, что никакой ответственности за это извращение и принуждение к извращению его чудесная идея не несет и нести не может, ибо на ее знаменах, орошенных кровью рабочих и крестьян, не написано ничего такого, что обещало бы образование дырок в проклятом и бедном лазаретном заборе. Несерьезно. Но если оценивать способность идеи к самозащите, то талантливо. Сатана хитер. Когда два добрых зэка оторвали мычавшего обрубка от забора и опустили его брюки, я сообразил, что это Понятиев. А зэки сами бросились к дыркам, наверное, по второму разу, но и их уже торопили пляшущие от нетерпежа худые, бледные люди в больничных халатах. Изможденные, импотенты и старикашки смотрели на них в сторонке снисходительно и с некоторым превосходством, как временно или навсегда бросившие пить, смотрят на соблазненных знакомым пороков. Четверо из их числа снова подхватили папашку и всунули в дыру не попадавший член. Уж больно хотелось ему кончить. Боже мой, думал я, Понятиев, объели-таки его. Но жив, жив, мало того, жив, но и туда же лезет. Вот порода, вот сила. Что-то омерзительно восхитительное было в вашем папашке, гражданин Гуров. Неужели молчит сейчас ваше сердце? Мое ведь тогда дрогнуло, а когда до меня дошло, что он от шоков потерял речь, я понял, что с него хватит. Узнав меня, он взмолился глазами. «Убей, рука! Убей!» Но мы об этом уже говорили. «Живи, Понятиев! Ты свиделся с сыном. Не буду сейчас мешать вашей встрече. Побудьте наедине, поскольку, если повезет, если простят, мне тоже предстоит встреча и ответ перед Иваном Абрамычем. Я пойду и сделаю кое-какие распоряжения относительно заметение всех следов. Так что к приезду сюда ваших родственников, гражданин Гуров, все будет убрано, вынесено, прибрано и приведено в полный порядок. Вам останется разыграть обобранного богатея сердечным приступом и успокоить всех, что на их век хватит еще у вас деньжат и антиквариата. Если вы скажете «нет», то после моего представления вас, вашей жене и внуку, в присутствии отца и приемной мамаши, я вас укокошу, а дом сожгу. Укошу вас не я лично, мне нельзя. У меня последний шанс, и завтра день рождения. Между прочим, к вам, кажется, рвутся Трофим и Трильбе. Почуяли некий поворот судьбы? Почуяли, что не от вас, а уже от меня разит мертвечиной? Рябов, впусти тварей бедных! Ишь ты, как папашку-то вашего обнюхали удивленно. Ласкайтесь, посхлипывайте, есть над чем. И думайте, думайте, ровно через 10 минут я приду за ответом. Слушай меня внимательно, Рябов. Если бы ты спросил меня, как я сейчас спрашивал Понятиева, иначе прожил бы я свою жизнь, если бы мне ее по волшебству возвратили и посадили обратно в детдомовский кондей с отмороженными навек яйцами, я бы не стал ничего отвечать. Я связал бы дежурного, оглушив его кулачиной, и это было бы мое последнее касательство до плоти человека. Я пробрался бы, закосив юродство, в уцелевший монастырь и молился бы ежедневно и еженочно за мой взбесившийся, изнасилованный, замордованный, страдающий, ослепленный и любимый народ. Я молился бы страстно за его исцеление и вознесение над обидой, за насилие, сохранение достоинства и понимание смысла страдания. Я молился бы, постясь, чтобы чище была моя молитва за его душевное прозрение и сопротивление ожесточению. Я и теперь молюсь за все это. Но я грязен, бесконечно грязен. Я осознаю напрасность своих греховных, дьявольских усилий. Мне хочется по-детски от слабости душевной свалить вину на своего бессмертного приятеля, графа Монте-Кристо, ибо зла натворил я намного больше, чем добра, и жизни во мне осталось так мало, что, думается, сейчас не угасли в ладонях моих уголек, не остывает ли в них пух пепла, имею ли я право, собственных грехов не замолив, печься за других, за тех, кто чище, выше и праведнее меня сто крат, не имею. Я молюсь сейчас коротко и ясно за прозрение слепых, но сильных, злых, но не ведающих, что творят, восхищенных искусственной звездочкой, но заплевавших звездность души, за тех, кто душит дар Божий, свободу, но сам кандальный раб миражей в сатанинской пустыне. Слушай меня внимательно, Рябов. Он согласится, я знаю, я верю, он согласится. Нельзя не согласиться за такую цену. Но когда он согласится, ли я полечу, неизвестно куда, скорее всего, в Тартарары, потому что если Бог простит, то отец заупрямиться может. Он упрямым до вредности иногда мужиком бывал, сам потом проклинал себя за упрямство, но мать прощала. И вот, смотрю, они уже сидят на заваленке, семечки щелкают, и мать отцу говорит: «Дурак ты все же, Ваня, хоть и головаст». «Верно, говнист. В кого бы это?» — смеясь, отвечал отец. «Так что не знаю, заупрямится он или нет, но когда я полечу, ты заплати за меня Гурову сполна. Нельзя, чтобы вышел он сухим, подлина, из воды. Ты тело мое сразу отправь куда следует, а родственников этих двух типов вызови самолетом, и пусть они все посидят, постоят и посмотрят друг на друга. И череп Скотниковый пусть скалится на них, и Понятьев мычит пускай на сына, косясь одним глазом на программу «Время», где будет репортаж о проводах представителей иностранных компартий, и где он сам вполне мог бы при своем скорпионном здоровье лобызаться троекратно с гусаками, карваланами, седенбалами, холлами и прочими амбалами. Если Гуров выдержит свиданку, ты уж шлепни его, возьми грех на душу. А я там похохочу, как ловко я его паскуду уделал в игре. Пусть Федя узнает, что мать его стукачка гнойная и многолетняя. Пусть он все узнает о деде и прадеде. Пусть узнает. Он должен знать язвы всей волчанки мира, ибо призван его исцелять. Так, ну что еще? Каша у меня какая-то в голове, в душе чище гораздо и проще. Пленки сожги. Папочку я сам в огонь кину. Вы все обеспечены и свободны. Делайте свое дело, сообразуясь совестью и высшим долгом. Моя жизнь вас кое-чему научила. Не проболтайтесь по пьянке, в какой сногсшибательно-романтической операции вам пришлось участвовать. Погорите. Да, пока не забыл. Съездите все вместе на 40-й день в Одинку. Сядьте там на ту колодину, врежьте запомин моей души по стаканчику, закусите, посмотрите вокруг на эту землю, посмотрите и налейте еще, и скажите «Слава Богу!». Помолитесь, разумеется, нелегко мне было. Впереди еще труднее, но это все-таки путь. Путь! Но что же тогда то, что я прошел, проканал, прокандехал? Жизнь, жизнь, а это путь. Завещание я не оставил. Незачем привлекать кому-либо внимание. Возможно, я чего-нибудь не учел, что-то позабыл. Не мудрено. Сам додумаешь. В комитете Нагурова не заведено никакого дела. Я для них в отпуске. Инсульт для полковников вроде меня — смерть легкая и почетная. Ну, я пошел к Гурову. Вы что, не видите, что отец в сортир хочет? Берите его в охапку. Он легкий, и несите. Вот так, гражданин Гуров, поухаживайте. Давайте уж помогу. Не ставьте его близко от телевизора, глаза воспалятся. Включите. Сейчас будет передача про бои труда и капитала в Америке. Но о чем я, идиотина, думаю в эту минуту? Чего ты уставился на меня, Понятьев, своими крысиными глазками? Чему ты радуешься? Чего ты хохочешь? Ты думаешь, что загнал меня в конце концов в угол? Киваешь? Ваше слово, гражданин Гуров. Ах, вы все обдумали, но по ряду причин не согласны. Этого я не ожидал. Принимая решение, вы исходили из собственных интересов или успели поболтать с отцом в сортире? Впрочем, и раньше было у вас время сговориться. Из собственных интересов. Так. Ответ ваш окончательный или будем торговаться? Гарантий я вам никаких дать не могу. Да и какие могут быть гарантии? Есть шанс у меня и шанс у вас. Рискуйте. Вы не раз рисковали. Вас устраивает встреча над гробом? Нет. Ну и убивать вы меня не хотите. Вы на коленях умоляете меня, как религиозного человека, а не чьей. Правильно я вас понял? Правильно, но это смешно, смешно. Так дело не пойдет. Вы посмотрите на папашку. Он ведь и над вами хохочет. Он сейчас счастлив, что оба мы в тупике. Счастлив, Понятьев? Счастлив, и этого не скрывает. Вы понимаете, что он умрет от счастья, если мы с вами сожрем на его глазах друг друга? Невозможно, а точно. Вы дурак, а ему наплевать, кто кого сожрет первым. И еще раз предлагаю вам наилучший вариант, ибо ничьей в нашей игровой ситуации не существует, как, впрочем, не существует для нашего понимания смысла того, что есть выигрыш, а что проигрыш, нам этого знать не дано. Просто я верю в свой шанс и в образ своего спасения, и вы, если я правильно вас понимаю, верите в свой. Вы хотите жить, а мне пришла пора помирать. Папенька же вас сечет, гадюка, что жить я в любом случае больше не буду. Ну и вас тогда с собой прихвачу, а он закончит свои дни в пансионате для старых большевиков. Вы понимаете, что вас он ненавидит еще больше, чем меня? Догадываетесь? Трильбе, иди сюда. Хозяин не пущает. Рябов, хватит волындаться, звони дежурному. Пусть сажает все семейство на самолет. Завтра в 10:00, в минуту начала праздничного парада, чтоб все были здесь, вот за этим столом. Понять его, усадите в кресло во главе стола. Все, выполняй приказание. Одну минутку. Гражданина Гурова волнует, что я буду делать после его разоблачения. Во-первых, окажем первую медицинскую помощь мадам Электре, если вообще помощь понадобится. Во-вторых, отправим всех обратно в Москву. А что будет дальше, меня, откровенно говоря, не интересует. Я имею в виду резонанс всего этого дела здесь, на земле. Горите вы тут все пропадом. Выполняй, Рябов. Отставить. Я же говорил, на следующий день после моей смерти вы можете вызвать сюда кого хотите, жену, Розу Моисеевну, Эму Павловну, Лику, свою секретаршу Галку из «Березки», Маринку из «Дома кино», целую половую гвардию. Пьянь закатите, обогреют вас и заласкают. Разговаривать с Москвой я не разрешаю вам, потому что вы еще якобы слабы, и любые волнения вашего государственного сердца недопустимы. Я уже два раза беседовал с вашей женой и дочерью. Понятьев, дочь тоже продала вашего сына. Не так мощно, как он вас, но продала. Все, гражданин Гуров. Что еще? Хотите поговорить с женой и попросить ее взять билеты на самолет на 9 ноября? Значит, согласны, дрянь вы эдакая? Какое дополнительное условие? Ах, оставить отца проживать в вашем доме? Ба! Ты слышишь, Рябов? А зачем? Вы же не возлюбили его. Взгляните. Он аж посинел от ненависти к вам. Хорошо. Если вы того захотели, я согласен. Живите. Ни на ком не надо креста ставить, как говорил, не помню уж кто. Значит, согласны вы? Живите, негодяи. Что, Понятьев? Ты хочешь своим маразматиком? Хватит шаландать по казенным домам. Поживи под сыновьим кровом. Может, правнук мозги тебе вправит, если они еще имеются. Девчонками сын с тобой поделится. Бардак тут разведете. Не поедешь в пансионат и не вертухайся, а будешь рыпаться, он тебя отлучит навек от программы «Время». Вот и смотри себе на бои труда и капитала. Но о чем я опять думаю? О чем я думаю? Как странно. В конце жизни теряешься, как пацан, не знаешь, за что взяться, глаза разбегаются, словно времени впереди вагон. А вы довольны, гражданин Гуров, оборотом дела? Пользоваться несчастьем вас научит Рябов. Нажмете — пах! и точка. Хочется мне еще раз загрести в лапу ваше лицо, а то оно снова разглаживаться начало и наливаться бледной и тупой сановной водянкой. Чем же мне заняться? Мне ведь нечего делать, но до завтра я доживу, доживу. Я спать пойду, а вы тут продолжайте праздновать по телевизору. Кажется, гражданин Гуров, вы начинаете наглеть и шантажировать меня. Что еще за одно непременное условие? Ах, вас не может не интересовать проклятая случайность, отдавшая вас в мои лапы, понимаю. С омерзением, удивлением и ненавистью хотите представить себе то, что имеет родственное отношение к жестокому лику неотвратимости. Разделяю подобное любопытство. Полюбуйтесь, извольте. Пашка случайно навел меня спустя много лет на вас, гражданин Гуров. Мог бы и не наводить, но приехал специально для этого в Москву. Пошли мы в нескучный сад, я там жил неподалеку. Сидим, пиво тянем, он и говорит: «Извини, рука, но, по-моему, я тогда ошибся. Сукоедина, которого ты хотел убрать до войны, жив». «Нет, — отвечаю, — убрал я всех сукоедин, кроме одной, но ей сама собой выпало тягчайшее из казней. Жив, жив один, я узнал его на совещании, ошибиться не мог. Это не он тогда утонул с грузовиком вместе с двумя баянами, вот в чем дело-то. Как же ты, говорю, мог узнать его? Сколько лет прошло? Как его фамилия-то? Вас тогда не лихорадило случайно, Василий Васильевич? Может, дрянь какая-нибудь снилась или гнетущие предчувствия тяготили? Ухо левое не горело? Из рук ничего не валилось? Странно. Толстошкурая вы личность. Гуров его фамилия, — сказал Пашка, — но он тот, который был тебе нужен. Я помню, не лицо его я помню. Лиц я не запоминаю, а манеру контачить с графином, стоя на трибуне. Впервые я видел его, когда он выступал в актовом зале института, зачитывал отречение от отца, врага народа, и благодарил одну падлу идейную стукачку, некую Скотникову, за усыновление на общественных началах. Ошибиться я не мог. Контакт докладчика с графином — это у меня почище дактилоскопии срабатывает. Пашка забавно утверждал, пока я потягивал пивко, хрустел баранками и смирял жестокую охотничью дрожь, что нет на свете двух людей, одинаково относящихся к графину с водой, когда они стоят на трибуне, порят всякую чушь или деловые вещи, и достаточно ему однажды засечь в ком-либо такую строго индивидуальную манеру отношения к графину, чтобы он узнал по ней человека, даже если он будет выступать без оставленной черт знает где головы, что неоднократно случалось на партконференциях, заседаниях и пленумах ЦК нашей партии, где сиживал, подыхая от скуки, Пашка. Он от нехрена делать начирикал на своей громадной, почище, чем ваша, вилле, целую монографию об этом деле. Рассказал много любопытного, и я поверил, что действительно не может быть двух человек, одинаково относящихся к графину с водой во время доклада, речи или выступления. Я понял, что в Пашке погибает замечательный классификатор и психолог. Человек поднимается на трибуну, начинает зачитывать невозмутимо и сдержанно текст выступления, но невозмутимость его кажущаяся. Произнеся начало, он прихватил глазами остаток фразы, заканчивает ее на память, а сам в этот момент случайно вроде бы вынимает из графина пробку. В конце следующей фразы он ставит поближе к себе стакан, затем берет графин за горло мертвой хваткой, как врага, и приурочивает это движение к патетическому возгласу типа «Позволительно задать вопрос товарищу Бахчиняну». Выпускает он горло графина из руки не раньше, чем выпит залпом стакан воды. Затем, постукивая легонько пробкой по трибуне, произносит фразу типа «Куда смотрит парторганизация в сложной международной обстановке?» и только тогда закрывает графин. Причем в паузе, вызванной освобождением гортани и пищевода от последней капли воды, в зале слышно нервное позвякивание пробки, не попадающей в горло графина. «Вам сегодня ни к чему вроде бы бледнеть, Василий Васильевич, но вы побледнели, вы узнали себя. Странно, ничего такого ошарашивающего в том, как просек Пашка через много лет сходство щенка-предателя с матерым чиновным волчищей нет. Отрисануло вас посильнее, чем тогда, когда вы стояли лицом к лицу с несравненно более страшными фантомами прошлой жизни. Понятив, что ты хочешь мне сказать, такой парочкой, как мы с ним, не мешало бы заняться парапсихологом. Ты радуешься, понятие, шалея от кинохроники, что коммунизм шагает по планете, правильно? Да, шагает. Но это шагает не коммунизм, а товарищ сатана шагает. И не шагает, а топчет. Но не затопчет до конца. Почему, спрашиваешь? Потому что как в человеке, так и в мире существуют силы бессмертной жизни, сопротивляющиеся дьяволищине, иногда разобщенно, иногда сплоченно, которые в своей непримиримости к ней предпочтут не сдаться, но насмерть стоять на высший здоров данным нам Богом, за свободу. Смерть в таком бою, как утверждает в одной работе твой правнук, есть продолжение жизни в неведомых нам формах и окончательное поражение сатаны. Образ же ее продолжения он никак не может представить, и поэтому с такой бешеной страстью стремится удовлетворить преступнейшее из любопытства. Поэтому же, понятив, люди, подобные тебе, в критический момент человеческой истории, перед лицом грозящей земле гибели, не желают остановиться, оголтело раздувая вражду с душою мира, и, кажется, не остановится, даже если нагадает им сама судьба на заплеванном перроне Павелецкого вокзала около мертвого паровоза пустые хлопоты, напрасный интерес и смерть в казенном доме. Шагает коммунизм по планете, шагает. Не так, конечно, широко, как на экране вашего, теперь общего с сыном телевизора, но напоминает он мне, прости за жестокое сравнение понятий, в тебя, ибо сущность его беспомощна и бессильна, как ты, и также он туп и слеп в своем фанатизме, и обглодан своими попутчиками, как ты, и как ты порождает предающих его выродков и работает на того, кто копает ему могилу и тешится, глядя сам на себя, и мычит без языки, бешено завидуя самоизреченности искусства и ненавидит свободу, потому что и он, и она изначально величественно противостоят власти, а идея коммунизма, как ты, изнывает от старческого бесплодного сухостоя, и нет для него, как для тебя, страшней невозможности, невозможности испытать естественное наслаждение от жизни и смерти. Но дьявольская идея так обезоруживает душу человека, бессильную приступить через сострадание, с такими аргументами обращается к наивному и живущему в мире с душой разуму, что он вслепую бросается истово служить идее, трагически приняв ее низкие искушения за высокое повеление души. Вглядитесь, как следует, в глаза отца. Знаете, что говорит его взгляд? Знаете. Какая его мучает мысль? Он думает, если ты палач, если ты антисоветчик сволочной прав, то жизнь моя, мои преступления, мои идеалы и мои страдания были бессмысленны. Значит, я прожил жизнь зря. Вот что говорит его взгляд. Смотри, кивает. Слушай, понятиев, ради отца Ивана Абрамовича говорю я тебе это сейчас, и ты мне верь. Кому-кому? А мне ты можешь поверить. Не зря ты прожил свою жизнь. Если за минуту до смерти ты поймешь, что совсем или во многом прожил ты ее зря, и страдания твои обретут смысл, идеалы ложные саморазблачатся, преступления, смею полагать, направятся к искуплению, а все остальное в руках Творца. Ты мотай своей башкой, да не забывай сказанного. Как-никак, а все наши жизни вместе закручены в небесполезную для мира, я верю в это, канительную круговерть истории Российской империи. Я тебе, понятив, желаю человеческой кончины, потому что ужас за человека вообще охватывает меня, когда я вспоминаю лазаретный тесовый заборчик и длинный синий хир, торчащий в дырке, и женщин по очереди к нему подходящих и тыкающихся в него, согнувшись три погибели, и отбегающих вдруг с хохотом, стыдом и облегчением, бедных женщин вспоминаю, не ведающих, может быть, что за забором не мужик, богатырь стоит, подбоченившись, да играючи, побиваючи все половые рекорды Геракла, а четверо доходяг, больных и голодных, держат на руках живую колодину, которая никак не может извергнуть семя, несмотря на всю мощь и сумасшедшее холодное желание. Слезы текут из его взъяренных глаз, когда женщины за заборчиком слетают, как птички, с неразрешающегося сладостной победы члена, и на головы доходяг падают куски хлеба, пачки махорки, брусочки сала и замызганный сахарок. Гонорар несчастному самцу и его запыхавшимся ассистентам. Я тебе желаю понятия человеческой кончины.